Она запоздало подумала, что ей следовало бы отплатить ему тем же, заставить его также желать ее, не прилагая к этому никаких особенных усилий. «Клянусь тебе», — мягко промолвил он, — «теперь только одна женщина может меня соблазнить». Розалин вспыхнула и едва удержалась, чтобы не растянуть губы в глупо счастливую улыбку. Конечно, она сразу же забыла о том, что хотела ему отплатить. «Ну, в таком случае тебе лучше заняться делом. Я думаю, ничего страшного не случится, если сэр Джон получит желаемое. Ты можешь дать девице несколько звонких монет, и она быстренько выпроводит сэра Джона, чтобы заняться тобой». «Здорово придумано», — усмехнулся Торн. «Я спрячусь поблизости за углом на случай, если ты вдруг задержишься, и мне придется отвлекать внимание твоего двойника». Торн остановился и заметил: «В таверну ведет еще одна дверь. Жди меня там. Тебе не нужно будет никого отвлекать». «Хорошо, хорошо, иди же». Торн ушел, а Розалин свернула за угол таверны и спряталась в тени. Торн догадается, что она здесь. Она в этом не сомневалась. Ничего, как-нибудь она усмирит его неминуемый гнев за ее непослушание. Ведь она не может допустить, чтобы двойник Торна зашел в трактир, пока там находится он сам. Она понятия не имела, что в таком случае может произойти, да и не хотела знать, решив предотвратить их встречу любой ценой. Но время шло, а Торн все не выходил из боковой двери. Вдруг на дороге, ведущей к таверне, послышались чьи-то шаги. Глава 29. Розалин осторожно выглянула из своего укрытия. Так и есть. Торн номер 2. Она не могла ясно разглядеть его, так как он еще не вышел на освещенное факелом пространство перед таверной. Но когда он, наконец, подошел поближе, она еле удержалась от удивленного восклицания. Он показался ей огромным, возможно, из-за волнения, охватившего ее. Это был Торн, но не совсем тот Торн, которого она знала. У этого викинга светло-каштановые волосы были немного длиннее и лежали нечесанной копной, совсем не по нормандской моде, предполагающей короткую стрижку. Этот Торн тоже, видимо, не считал нужным следовать общепринятым правилам. Да о чем она думает? Это же один и тот же человек, просто в разные моменты своей жизни. И этот человек ее не знает. Ее беспокойство сменилось откровенной тревогой. Почему, интересно? Торн не хотел, чтобы она встречалась с его вторым «я». Неужто они так не похожи друг на друга? Эта мысль внезапно пронзила Розалин как молния. Ну, конечно, как она сразу об этом не подумала? Их же разделяют целые столетия. И тот Торн, которого она знает, прожил гораздо дольше на свете, повзрослел, стал более сдержанным, научился контролировать свой необузданный темперамент. Розалин уже готова была отказаться от задуманного, но вовремя взяла себя в руки. Торн подошел к двери. Что же делать? Надо во что бы то ни стало задержать его. Внезапно появиться перед ним, встать на пути. Розалин решила так и сделать в надежде, что ей не придется удерживать его слишком долго.